Прощенный долг. В следующий раз Никодим появился также неожиданно. Поздоровавшись, он сказал, что накануне был в канцелярии митрополита. Звонил оттуда в представительство Русской Православной Церкви в Америке. И секретарь сказал, что все сделано чин по чину. «Мы разговаривали с нашим другом 2 дня назад, и тогда он еще ничего не получал», — ответил Борис. «А вы уверены, что он вас не обманывает?» Боря, забыв совет своей жены, посмотрел на Никодима. Этот поп задал правильный вопрос. С момента отъезда Фимы прошло больше 10 лет. Они жили в разных мирах. А как в Америке относятся к традиционным нормам порядочности и морали, Борис не знал. «Я ни в чем теперь не уверен», — сказал Борис, опуская глаза. «Но пока не будет подтверждения из Миннеаполиса, машину я не отдам. Думаю, ваш Бог меня поймет, а мой не осудит». «Конечно, осудит», — возразил Никодим. «Ведь получается, что вы взяли у меня деньги и ничего не дали взамен. Кроме того, я потерял время. Если бы я не договорился с вами, то уже купил бы машину в другом месте. А теперь у меня ни денег, ни машины». «Я обещаю, что продам «Жигули» только вам». «На вашем обещании я ездить не могу». «Так ведь и вашими уверениями я тоже расплачиваться не сумею». «Тогда давайте позвоним вашему родственнику прямо сейчас». «Давайте». Борис набрал номер коммутатора и попросил соединить его с США. Но ему ответили, что линия повреждена, и хотя ремонтные работы идут полным ходом, связь пока еще не восстановлена. «Ничего не могу сделать», — пожал плечами Коган. «Придется подождать». «Я не могу ждать. У меня завтра начинается совещание в Пскове, и я пробуду там не меньше недели». «Очень жаль», — сказала Рая. «Но пока я вернусь, вы уедете из страны, а я точно знаю, что деньги переведены». «Вполне возможно, но мы должны в этом убедиться». «Если вы так хотите, я могу вам дать любую расписку». «Никакой расписки не надо, я уверен, что связь с Америкой скоро восстановят». «Конечно, восстановят. Но меня-то в Москве не будет, а за машину я уже заплатил». И он снова начал говорить, что у него нет денег, что ему нужна машина, и если бы не они, он купил бы ее у кого-нибудь другого. При этом он использовал все приемы ораторского искусства и пытался смотреть в глаза то Борису, то Рае. Он во что бы то ни стало хотел оформить сделку сегодня. И на это у него была веская причина. Неисправность телефона Коганов была рукотворной. Создал ее начальник международной переговорной станции Олег Макарович Моисеев. А сделал он это, потому что был должником Никодима. Жена Моисеева тайком крестила сына. После обряда святой отец позвонил Олегу Макаровичу и поздравил его с таким важным событием. Тот запаниковал. Ведь свобода совести, записанная в Советской Конституции, никакого отношения к реальности не имела, и его вполне могли снять с занимаемой должности. Он встретился с Никодимом и стал упрашивать его удалить имена родителей из церковной ведомости. Тот категорически отказался. Но после долгих уговоров обещал никому эту запись не показывать. Сдержать свое слово ему было несложно, так как он сам по совместительству работал в организации, которая эти сведения собирала. Пользуясь своим положением, он закрывал глаза на то, что иногда жены высокопоставленных чиновников крестили детей и внуков. Он, конечно, сразу же связывался с провинившимися и ставил им на вид отсутствие контроля за воспитанием подрастающего поколения. Но в большинстве случаев никаких мер не принимал. Это была услуга, плата за которую могла ему понадобиться в будущем. В данном случае будущее уже наступило, и он попросил начальника телефонной станции заблокировать звонки Бориса за границу под предлогом ремонта линии. Дефицит, и раньше отличавший советскую действительность, стал катастрофическим. Все магазины, начиная от продуктовых, кончая с кабинами, были пусты. Девальвация росла с космической скоростью. И любая покупка была большой удачей. Израсходовать деньги, полученные от продажи имущества, было практически невозможно. И Боря пожалел, что не обменивал его, как при натуральном хозяйстве. Неожиданно Алла Муханова принесла им долг за детские джинсы. Отдав его, она сказала: «Я слышала, что вы уезжаете в Штаты и теперь продаете мебель». «Да». «У вас что-нибудь осталось?» «Только телевизор и видеомагнитофон». «Продайте их мне». «При условии, что ты разрешишь нам пользоваться ими до отъезда». «Сколько вы хотите?» «Рублей 800». «Ладно, договорились. Деньги я принесу завтра». На следующий день она пришла с каким-то здоровым парнем, которого Борис раньше никогда не встречал. «Это мой друг Паша Кротов», — сказала она. «Я видела, что у вас есть горка для посуды. Может, вы ее тоже продадите?» «Нет, ее уже купили». «Почему же она еще у вас?» «Хозяйка не смогла ее забрать». «Значит, ей не очень нужно». «Значит». «А я готова ее взять прямо сейчас». «За сколько?» «Рублей за 700». «Да что ты, она стоит не меньше 2000». «Ты все равно не успеешь эти деньги истратить, а мне тут жить». «Мне тоже жить, только там. И деньги мне нужны гораздо больше, чем тебе. Я ведь приеду на пустое место». «Все равно ты в Америке с рублями ничего не сделаешь». «Мне еще отсюда выбраться надо». «Ну ладно, давай за 900». «Зачем тебе горка? Тебе ее даже поставить некуда». «В мою квартиру 5 таких горок влезет. У меня место навалом. Давай, вот тебе 950 и по рукам». «По голове бы тебе надо, а не по рукам. Пошли вон отсюда!» — закричал Борис. «Чего орешь? Я же тебе помочь хочу». «Пошли вон!» — сказал Борис уже не так громко. «Пойдем, только с телевизором и видиком. Берите их и проваливайте». Когда за ними закрылась дверь, Боря подумал, что они прихватили даже кассеты с фильмами. «Неужели все люди сволочи?» — устало сказала Рая. Борис ничего не ответил. Он почувствовал себя не вовремя воскресшим покойником, оказавшимся в собственном доме после похорон. Еще не кончились поминки, а друзья уже начали делить имущество, стремясь урвать кусок пожирнее. Они вели себя как браконьеры в заповеднике, хорошо зная, что егеря в нем нет. От этих мыслей его оторвал телефонный звонок. Он снял трубку. «Здравствуйте! У меня ордер на вашу квартиру, но прежде чем вселяться, я бы хотел ее посмотреть». «Вы не туда попали», — сказал Борис. «Нет, туда. Я знаю, что вы скоро уезжаете». «Ну и что?» «И после этого в вашу квартиру въеду я». «Так вот, почему меня так скоропалительно выпроваживают из Союза», — подумал Коган. «Надо освободить место кому-то из власть имущих. Значит, прав был Сашка. Слишком хороша моя квартира для простого смертного». «Как ваша фамилия?» — спросил Борис. «Это не важно». «Вы хотите прийти ко мне домой, а для меня это важно». «Артамонов». «А зовут?» «Трофим Спиридонович». «Где вы работаете?» «А вы что, не знаете, кто я?» «Нет, не знаю». «Я первый секретарь Красногорского райкома». «У вас ордер на квартиру с собой?» «Вы что, мне не верите?» «Я первого секретаря в глаза не видел. И если кто-то назвался Артамоновым, это еще не гарантия, что он не окажется вором и грабителем. Кстати, ордер вы выписали себе преждевременно. Я здесь живу с тещей. А она еще не получила разрешения на выезд из страны. Так что до того, как смотреть квартиру, вы должны выпустить мою тещу». Последовала долгая пауза. И Боря почувствовал, что сообщил своему собеседнику неприятную новость. И тот задает теперь себе вечные вопросы. Что делать и кто виноват? «Как ее зовут?» — наконец спросил он. «Нина Михайловна Поланская». «Хорошо, мы отложим встречу, но я вам позвоню в самом ближайшем будущем». Борис положил трубку и вытер пот со лба. Но долго размышлять у него не было времени. Ему еще предстояло отметиться в нескольких очередях в разных районах Москвы. За долгие годы непрекращающегося дефицита Борис привык относиться к очередям философски. Они его уже давно не раздражали, а теперь он встречал там людей, с которыми был связан общими интересами, и часто обменивался с ними полезной информацией. Иногда он даже подвозил тех, у кого не было своей машины, из одной очереди в другую. Если бы не «Жигули», ему, наверное, пришлось бы брать такси, которые дежурили около мест скопления отъезжающих и с готовностью предлагали свои услуги. Правда, за работу они требовали гораздо больше, чем положено. И Борис часто думал, что подарок Раи оказался очень кстати. Легализация